Глава 26. Селин. Мора задерживается по просьбе принца, который отводит ее в сторонку и начинает что-то бурно с ней обсуждать. Парочка даже не замечает, какими глазами смотрят на них учащиеся. Девушки, кажется, уже мысленно душат подружку, ведь не прошло и двух дней, а оба принца обратили на нее внимание. У парней во взглядах тоже зависть. Видно, пообщаться с гениальным учителем хотели многие. А он обратил внимание на крестьянку, которая даже читать не умела. Жизнь — забавная штука. «Как тебе урок?» — неожиданно спрашивает Яр, подходя ко мне и с легкостью поднимая мои учебники. «Неплохо. И даже интересно. Но эти книги... Не беспокойся, у тебя же магическая сумка. В ней ты не ощутишь их веса», — говорит, кивая на мой рюкзак. «Точно». Быстро драмбую талмуды, обдумывая, как их прочесть. Все же учитель явно перестарался. Столько никому не выучить. «А тебе как урок? Будешь ходить дальше? Ты вообще любишь артефакты?» «Если честно, я мало в этом понимаю. Я больше по политике, а не по камням и пробиркам. Подумаю, надо ли мне это». «Вот точно, зазнайка и лентяй. Ну да, он мастер только мечом махать. А тут нужны ум и логика». «Ты чего так усмехаешься?» «Ничего, пошли. Думаю, иностранные языки тебе, как политику, более интересны». Мы выходим из аудитории и заходим в соседнюю. Народ уже расселся, и, что самое поразительное, на задние ряды. Передние пустуют все. И нам, как опоздавшим, ничего не остается, кроме как занять хотя бы второй ряд. А на первом пусть сидят те, кто любит языки. Вот что значит «занятие ведет не принц». Если верить Море, учитель у нас старенький и немного нудный. Проверим. Возможно, удастся и отоспаться. Неплохой момент перед убийственной практикой. «Я вообще-то знаю с десяток иностранных языков, так что, думаю, и этот урок будет скучен для меня», — с линцой произносит я, рассматривая аудиторию. «Слушай, а зачем ты вообще в академию поступил, если все знаешь?» Вжидающе смотрю на друга, но тот лишь молчит, загадочно улыбаясь. «И что это значит? А может, беднягу тоже хотели женить? Хотя вряд ли. Яромир не похож на того, кто чего-то или кого-то боится». Но любопытство уже накрыло меня, и вопрос сам просится наружу. «А жена у тебя красивая?» «Очень». Слетает с его губ, а потом Яр замирает. «Ого! Так у него жена есть!» «Селин!» Чуть ли не рычит он, поворачиваясь, а я уже мысленно пытаюсь представить его пару и даже жалею бедняжку. Как она живет с таким тираном с замашками короля? Ты зачем от нее сбежал? Я? Да это она удрала. А-а-а. Ну, я бы сделала точно так же. Что? А-а-а. Она просто испугалась и временно ушла от меня. А я тоже решил провести время с пользой и поучиться. Невероятно. Он реально думает, что она вернется? Я бы на ее месте нашла другого мужа. Уж больно ты требовательный. Да и вообще, ты сказал, что будешь искать невесту. Здесь. Стой. Она что, ради принца сюда поступила, а ты следом пришел? Теперь картинка складывается, пусть и не полностью. Друг трёт лицо и качает головой. Мне даже становится его жалко. Может, он любил, а она... Нет, такое только собственное отражение полюбит. Я верну жену обратно. Пусть убедится, что ей ничего не светит, а я подожду. Говорит строго и откидывается на стул. Слушай, а как она вообще хочет найти жениха, если замужем? Вам не нужно, скажем, развод оформить? Любит или не любит, но формальности нужно соблюдать. Нужно. Но она у меня не слишком умная, и, видно, эта мысль в ее светлую голову не приходила. Ничего, я с радостью понаблюдаю, как у нее ничего не получится. Да и вообще, вдруг и я найду кого-то и захочу развестись. Ну и парочка, любовью там точно не пахнет. Да и уважения, как такового, нет. Если у вас так запущено, разводитесь. Она явно не любит тебя, ты ее. Так зачем друг друга мучить? Кто сказал, что я не люблю? От такого неожиданного вопроса я разворачиваюсь. Если любил, почему отпустил? Я не отпускал. Она сбежала. «А ты где был?» Карие глаза прожигают меня недобрым взглядом, но ответа нет. Так и знала, что не все хорошо. Да и друг был явно занят чем-то более важным, чем жена. А девушка ничего так, с характером раз решилась. «Я бы тоже сбежала от тебя», — шепчу и отворачиваюсь. В этот момент в аудиторию входит сгорбленный старичок с длинной седой бородой. Учитель еле передвигает ногами, опираясь на деревянную трость, а за ним волочится серая мантия. «Здравствуйте, ученики, садитесь», — хрипло говорит он, а я удивленно оглядываюсь, так как никто в принципе не стоял. «Он что, нас не видит? Супер!» «Нет, я уважаю старых людей, но этому нужно не в академии преподавать, а на пенсии дома сидеть. Он же помереть в любой момент может». Тем временем учитель доходит до своего стула и садится с очень довольным лицом. «Давайте знакомиться. Я учитель Карит Сахов. Буду преподавать у вас древний язык Кариард». Это шутка? Кариард не просто древний язык. Он мертвый. Его никто не знает. Насколько помню, на нем говорили еще предки наших прадедов, когда в этом мире жила раса Карит. Это были умнейшие существа, которые могли путешествовать по мирам, и однажды они ушли. После них остались лишь артефакты, которые никто не знал, как активировать, но и уже практически слевшие книги. Хотя поговаривают, что те, кто смог прочесть их заклинания, обрели немалую силу. Впрочем, как по мне, выдумки все это. «Учитель Сахов, а зачем нам язык, на котором никто не говорит?» Звучит вопрос из задних парт, но старикашка словно не слышит. Он берет журнал и пытается что-то в нем найти, щуря глаза. «Учитель!» Звучит уже настойчивее и громче, но опять ноль внимания. Он что, глухой? «Учитель Сахов!» Рявкаю я на всю аудиторию, и от испуга бедный Яр аж падает со стула. «Дай, юная леди, что такое?» «Ура, на нас обратили внимание. Подскажите, зачем нам мертвый язык? На нем ведь никто не говорит!» Кричу на всю аудиторию, и кто-то начинает посмеиваться и прикрывать уши. «Как никто? А я?» Отменный ответ. «И не поспоришь. Начнем с переклички. Хотя, думаю, все на месте. Тогда основы. Алфавит». Учитель убирает журнал, и мне кажется, это сделано потому, что он ничего не видит. Интересно, а как тогда он будет проверять наши задания? В этой академии все странно. «Открывайте тетради и записывайте». Карит Сахов встает у доски и начинает не писать, а буквально выскребать мелом буквы. Звук стоит такой противный, что у меня не выдерживают нервы, и я затыкаю уши. Проходит полчаса, а буквы так и не кончаются. Да это даже не буквы, иероглифы какие-то. Палочки, точки, петельки, тире. Место на доске кончается, но это не останавливает учителя, и он продолжает писать на стене. «Язык Кариард сложен и насчитывает более 2000 символов, но не бойтесь, я знаю все и научу вас», сообщает профессор, не замечая воя аудитории. Кошмар. Вот почему этот предмет такой сложный. Я думала, хоть где-то отдохну, и, кстати, поворачиваю голову и вижу, как Яромир, нехотя, но переписывает символы в тетрадь. Что, умник, не все знаешь? Хотя мы все влипли. Или начинаю присматриваться к странным завиткам и черточкам и понимаю, что я знаю их. Не все, но вот тут написано: «Все, что не делается, к лучшему». А чуть в стороне фразы «Все тайное становится явным» и «Добро пожаловать, мой старый друг». Последнее предложение буквально выбивает меня из колеи. Так учитель не просто так пишет эти символы. Это послание? Но кому?